Глава 20. Константин постоянно корил себя, что не сделал до сих пор ничего существенного для вызволения Валерия из камеры. Однако тут была не только его вина. Его коллеги трудились наравне с ним, чтобы отыскать преступника. Но никаких зацепок судьба им не давала. Единственное, что оставалось Константину, и об этом он сказал жене, еще раз опросить соседей Железнова, а также людей, живущих с ним в одном доме и дворе. Именно этим делом Скворцов решил заняться с самого утра. Перед поездкой к дому Михаила он навестил Аверьянова, находившегося в самом мрачном расположении духа, хотя немного успокоившегося. Его перевели из одиночной камеры в общую, но никто из подследственных и пальцем его не тронул. «Все равно придет время, когда бывший мэр сведет со мной счеты», — жаловался он. «Видишь, у тебя ни одной зацепки. Кто-то совершил просто идеальное преступление и нашел для подставы идеальную кандидатуру — мою». Скворцов принялся горячо возражать, но Валерий сидел грустный и за все полчаса их свидания ни разу не улыбнулся. «Зря ты паникуешь», — бросил на прощание Скворцов. «Обычно я держу свои обещания. Сказал, вытащу, значит, вытащу». Аверьянов протянул ему руку и вяло пожал Костину. «Мне только и остается, друг, что Надежда. Она, знаешь, умирает последней». Выйдя из СИЗО, Скворцов сел за руль девятки и поехал к дому Железнова. Он еще раз обошел всех соседей, хотя прекрасно знал, до него здесь побывал Прохоров, а уж Петя свое дело знает. Соседи не сказали ничего нового и Константину. Никто, кроме женщины, пришедшей попросить Железнова приглушить телевизор. Вообще никто ничего не видел и не слышал. Удрученный неудачей, Скворцов вышел во двор и сел на скамейку возле детской площадки. На лавочке напротив примостился мужчина лет 50 с лишним и смотрел, как ребенок, скорее всего, его внук, строил ледяной замок. Мальчик бросил взгляд на Константина, и оперативник подмигнул ему. Ребенок улыбнулся и подошел к Косте. «Как тебя зовут?» — спросил майор. «Витя», — ответил ребенок и, как взрослый, протянул ему руку. «А меня Константин», — представился Скворцов. Мужчина тут же поднялся и поспешил к ним. «Витя, не мешай дяде». Он потянул ребенка за руку, но Константин остановил его. «Ну что вы, очень хороший мальчик. Я люблю общаться с детьми». Мужчина расплылся в улыбке. «Да, с ними интересно. Это мой внук, и я горжусь тем, что я уже дедушка. Витек такой выдумщик. Впрочем, все они такие. Недавно один соседский мальчик уверял меня, что видел какого-то человека-зверя со скаленными зубами и капающей изо рта слюной, который зарычал и пошел на него». «Когда он его видел?» — без особого интереса спросил Скворцов. «В тот день, когда убили предпринимателя», — пояснил мужчина. Скворцов вскочил. «Вы не можете сказать мне адрес этого ребенка?» Мужчина удивленно посмотрел на него. «Разумеется, скажу. Он живет в квартире напротив. Но зачем?» В его глазах появилась тревога, и Костя, чтобы ее рассеять, показал ему удостоверение. «Полиция».